Пройдя четверть мили, он захотел отдохнуть, но индейцы не остановились, и кит пошел вместе с ними. Пройдя еще четверть мили, он почувствовал, что не в состоянии сделать ни шагу более. Однако он стиснул зубы и зашагал, не отставая от носильщиков. Без передышки была пройдена миля, и кит с удивлением должен был признать, что он жив, не умер. А потом, как это ни странно, он втянулся, и вторая миля далась ему, пожалуй, легче, чем первая. Третья миля чуть не убила кита, но, изнемогая от усталости и боли, он не стал хныкать, а продолжал идти. И как раз в то мгновение, когда он почувствовал, что сейчас потеряет сознание, индейцы сделали привал. Вместо того, чтобы отдыхать, не снимая груза, как поступали обычно белые путешественники, индейцы освободились от головных и наплечных ремней, свободно разлеглись, закурили и пустились в разговоры. Отдыхали они целых полчаса. После получасового отдыха кит с удивлением почувствовал себя совершенно свежим, и отныне его девизом стало «долгие переходы и долгие остановки». Склон Чилкута оказался именно таким, каким представлял его себе кит по рассказам. Не раз приходилось ему карабкаться вверх на четвереньках. Но когда он в снежную вьюгу добрался до вершины перевала, тайная гордость наполнила его душу. Он сделал трудный переход наравне с индейцами, не отставая от них и не жалуясь. Сравняться с индейцами стало его новой мечтой. Расплатившись с ними и отпустив их, он остался совершенно один на горном хребте среди непроницаемой мглы на 1000 футов выше лесной полосы. Голодный, усталый, промокший до пояса, он готов был в эту минуту отдать весь свой годовой доход за костер и чашку кофе. Однако ему пришлось удовлетвориться несколькими холодными оладьями и закутаться в брезент палатки. Он быстро уснул, но, засыпая, успел злорадно подумать, что Джон Белью сейчас взбирается на Чилкут, таща на себе 400 фунтов багажа. У самого кита на попечении находилось не 400, а 2000 фунтов багажа, но ему предстояло спускаться с горы, а не подниматься в гору. Утром, измученный и замерзший, кит вылез из-под брезента, съел 2 фунта сырого бекона, взвалил на плечи 100 фунтов багажа и отправился вниз по тропе между скал. Тропа вела через узкий ледник к озеру Кратер. Какие-то люди шли с грузом через ледник. Целый день кит перетаскивал свой багаж к верхнему краю ледника, и так как расстояние было невелико, он навьючивал на себя каждый раз по 150 фунтов. Такая неожиданная выносливость радостно поразила его. У встречного индейца он приобрел за $2 3 морских сухаря. Этими сухарями и сырым беконом он закусывал несколько раз в день. Грязный, продрогший, в мокрой от пота одежде он и следующую ночь провел под холстиной палатки. Рано утром он разослал брезент на льду, свалил на него 3/4 тонны багажа и поволок за собой.